Глава 10. Сгрузив все папки в схрон для вещей безопасности, я откровенно заколебался, куда отправиться. В Дом Милосердия или сперва в Первохрам? Вопрос был серьезным. Выяснить, что за бедняга мучается вместо меня, следовало как можно скорее. Но после каверны я наверняка буду не способен на длительные переходы. С другой стороны, прямо сейчас врываться в переделанный монастырь особого смысла не было. Подходящей легенды, чтобы оправдать свой интерес к безумцу, я не придумал. А рыться в монастырском архиве посреди бела дня без разрешения местного начальства и выяснять происхождение двойника было неразумно. В конце концов, я решил совместить оба дела. И прежде чем уходить из дома, захватил из схрона хронометр. А когда заявился в храм, первым же делом установил колбы в нужное положение и сделал метку, чтобы до ночи успеть не только поработать, но и отдохнуть. Алтарь на мое возвращение отреагировал не сразу. Когда я вошел, он еще дремал, прикинувшись, как раньше, простым камнем. Но стоило подойти и шлепнуть его по боку перчаткой, как наковальня тут же растеклась большой серебристой лужей, а уже потом собралась в зеркального человека. «Поработаем?» — предложил я, когда он с недоверием воззрился на мою персону. «Только хронометр не трогай и служителя моего не обижай. Они мне еще понадобятся». На прибор алтарь даже не взглянул. Видимо, посторонние устройства в храме его не напрягали. А вот мнущаяся на последней ступеньке кукла напарнику не понравилась. При виде нее он возмущенно булькнул. По полу от него моментально прокатилась большая волна. Но стоило мне выразительно кашлянуть, как алтарь тут же сбавил обороты, и ни одна капля, да запрыгнувшей на потолок мелочи, так и не долетела. Правда, и лужа от входа далеко не утекла, а при малейшей попытке куклы покинуть арку выразительно вздымал зеркальный гребень, недвусмысленно намекая, что чужаков на своей территории не потерпит. В конце концов, мы договорились так. Кукла не отходит от входа дальше пары шагов, а я не бью никому морду, пока она остается невредимой. Алтарю такие условия по душе не пришлись. Но выгонять отсюда мелочь лишь потому, что кому-то не нравится цвет ее глаз, я был не намерен. Восстановление статуи Фола на этот раз протекало быстрее и гораздо легче, чем накануне. Во-первых, я уже понимал, что от меня требуется, а во-вторых, заранее наелся до отвала, чтобы раньше времени не устать. Если бы на нижнем слое работала магия, то и вовсе прихватил бы по совету Нортиджа пару десятков накопительных амулетов. Но, увы, этот вариант отпадал, поэтому пришлось засечь время по хронометру и временно превратиться в каменщика, причем не самой высокой квалификации. Когда мы только начали выкладывать второй слой, меня заинтересовал вопрос, каким именно образом камни второго ряда будут держаться на первом. Божественное притяжение поможет? Или, может, стоило их как-то скрепить, чтобы держались вместе? Но все оказалось до безобразия просто. Если первый ряд намертво прилипал, собственно, к постаменту, то для второго на каждом осколке ручеек оставлял серебристую капельку. И после того, как осколок точно вставал в предназначенный для него паз, трещина между камнями заполнялась зеркальной соплей, а затем сама по себе исчезала. Так, словно именно алтарь играл роль скрепляющего раствора, и именно его силой божественное вместилище напитывалось по мере восстановления. Понаблюдав некоторое время за процессом, я задался еще одним важным вопросом. Если на каждый отломок алтарь расходует накопленную в себе силу, то хватит ли ее на целую статую? Камней по округе валялось не одна тысяча. А если вспомнить про остальные 5 статуй, то и в несколько раз больше. Но алтарь-то у нас всего один, да и то, поеденный нежитью. Алтарь, впрочем, на высказанное вслух сомнение лишь пренебрежительно фыркнул. Ну, в его исполнении вроде как булькнул, после чего вытек из-под обломков, растекся тонким слоем сперва по полу, потом зачем-то полез на стены, в последний момент все же обогнув настороженно взирающую на нас куклу. А затем и на потолок замахнулся, попутно убрав оттуда последние следы пребывания вампиров и облицевав собой гигантский зал изнутри, превратив его в одну большую зеркальную комнату. После этого до меня все же дошло, что занятая им площадь во много раз больше того пространства, которое могла бы покрыть зеркальная жижа, составлявшая, собственно, наковальню. А когда я поинтересовался, каким именно образом алтарь это делает, он снова стал человеком, пластично перетек с потолка на пол. Наконец протянул ладонь, на которой дрожало и переливалось три крохотных капельки, и выжидательно замер. Я, признаться, тоже. И лишь когда капли на его руке одновременно поделились сперва на три, затем еще на три, и так до тех пор, пока на пол не полилась целая река из крохотных шариков, начал что-то соображать. «Так ты самовосстанавливающийся!» — присвистнул я, заметив, что образующаяся лужа не вливается в алтарь, растекается вокруг нас полноводным ручьем. «Значит, исчерпать тебя по определению невозможно!» Но в этот момент кажущийся бесконечным поток внезапно остановился, а зеркальный с досадой качнул головой. «Что? Неужели можно?» «Буль!» — огорченно подтвердил он и вырастил на руках сразу по три десятка зловеще шевелящихся щупалец, недвусмысленно намекая на вампира. «Понял, вопрос снимается. Но ведь защита у тебя все равно какая-то должна быть. Буль-буль!» Сверкающий человек мгновенно поблек, а затем и окаменел по-настоящему, став похожим на обычную статую. Ни звука, ни блеска, ни движения. Я даже подошел и постучал по нему костяшками пальцев. Но нет, без дураков. Он и впрямь целиком обратился в камень. «Что ж, логично», — кашлянул я, отнимая руку. «Если не можешь убить или сбежать, то придется прятаться. А под такой броней до тебя даже высшей нежити сложно добраться. Я другого не понимаю. Если ты так важен для Фола, то какого рожна он тебя тогда не прикрыл?» Алтарь немедленно ожил и огорченно указал на груду битого камня. «А если их собрать, тебе полегче будет?» Алтарь снова стал лужей, щедро расплескался по полу и стенам, а затем демонстративно, один за другим, запечатал зеркальными дверьми все шесть выходов из храма. Причем двери были толстыми, надежными, словно из стали отлитыми. Такие не то что тараном не вышибить, даже демону будет проблематично одолеть. Правда, держались они закрытыми всего пару мгновений, а затем алтарь недовольно булькнул, снова собрался в человека и всем видом показал, что выдохся. «Вот оно что!» — снова присвистнул я, когда он картинным жестом закатил глаза и сделал вид, что вот-вот грохнется в обморок. «Сейчас у тебя, значит, сил на это не хватает, а у Фола нет нормального вместилища, чтобы передать тебе хоть каплю из своих». Зеркальный перестал поясничать и огорченно кивнул. «Все ясно», — вздохнул я, подумав, что жизнь у этого чувака на протяжении последней тысячи лет была тоскливой. «Пошли работать, что ли? Время до вечера у меня еще есть». Как ни странно, но сегодня я вымотался гораздо меньше, чем накануне, несмотря на то, что со вторым рядом мы закончили даже чуть раньше, чем я планировал. Однако от третьего, несмотря на настойчивые уговоры зеркального, все равно был вынужден отказаться. «Все завтра, Ал!» — устало выдохнул я, поднимая с пола хронометр. Мне надо закончить кое-какие дела и отдохнуть». «Буль!» — возмущенно отозвался алтарь, которому я для простоты общения решил дать имя. А затем, выражая негодование, он утек на свое обычное место и снова окаменел. «Конечно, буль!» — согласился я. «Но толку с меня сегодня не будет. Какая тебе разница? 3 камня мы сегодня не доложим или всего 2? Понимаю, что ты и так долго ждал, но день-2 здесь роли не сыграет. А если я сорву спину или истощусь, тебя устроит неделя вынужденного отдыха?» Зеркальный обиженно промолчал. «Ну и хрен с тобой, дуйся!» — отмахнулся я и, свистнув задремавший на дальнем уступе мелочи, направился к выходу. Какое-то время за спиной было тихо, словно алтарь обдумывал мои слова. Но когда я подошел к лестничной арке и поставил ногу на ступеньку, по стене рядом с ней пробежал тоненький ручеек. И, сложившись в короткое, но емкое «жду», с шелестом убежал обратно. «Взывай! Да демон тебя забери! Сколько можно мешать мне спать?» С чувством проорал я, в очередной раз вскочив на постели. Подушка подо мной была мокрой, хоть выжимай. Все тело блестело от пота, а внутри все вибрировало от дурацкого голоса, благодаря которому я уже 3-ю ночь видел кошмары. «Я понял уже, понял, не дурак. Когда буду тонуть, обязательно позову. Неужели обязательно надо это повторять, чтобы стало ясно, что я услышал?» Отдышавшись, я вытер со лба холодный пот и взглянул за окно. Еще темно, но ночь сегодня была на редкость светлая, лунная. Самое время для загородных прогулок. Машинально поискав взглядом мелочь и не найдя ее на подоконнике, я с опозданием вспомнил, что после возвращения из храма снова отправил ее к мальчишке из Кадо, после чего неохотно встал, пригладил мокрые от пота волосы и со вздохом пошел собираться. «Хозяин, вы уходите?» — с беспокойством спросил дворецкий, когда я спустился вниз и взялся за плащ и шляпу. Я хмуро кивнул. «Да, за пару свечей я немного поспал, но толком все равно не восстановился. Спать в схроне дольше 3 дней подряд не рекомендовалось, поэтому мне еще сутки придется ночевать в постели, как обычному человеку. Сегодня этого не хватило для полноценного отдыха. Но время уже к полуночи, и если я не доберусь до Дома Милосердия сегодня, то и завтра, скорее всего, сделать этого не удастся. Чтобы сэкономить силы, с тропами я на этот раз мудрить не стал. Сделал сперва 2 коротких, добравшись до метки на окраине города, а затем 1 длинную до старого монастыря. Благо, его-то расположение я уж точно никогда не забуду. Уже там, оказавшись перед закрытыми воротами, я скользнул на темную сторону и набросил на себя доспех. А то, мало ли, вдруг на целителя с визуализатором нарвусь. Или еще кого по дороге встречу. Пусть уж лучше он на допросе у Корна скажет, что видел Умруна или Моргула, чем сможет опознать меня в лицо. Как только вокруг меня сомкнулась тьма, а черно-белый мир раскрасился разноцветными полосками заклинаний, по темной стороне пронесся долгий тягучий вой, смутно похожий на тот, что я уже слышал в Верле. Правда, тогда тварь была всего 1, а сегодня, следом за 1, вскоре раздался 2, а затем и 3 голос. Что это за звери, я определить не смог. То ли волки, то ли какие-то псы. Но мне показалось, что сегодня голоса звучали гораздо четче и определенно ближе, чем в прошлый раз. Спустившись на нижний слой и благополучно миновав усеянные сигнальными и охранными заклятиями ворота, Я вынырнул на привычный уровень уже во внутреннем дворе и снова прислушался. Но странный вой не повторился. Ни через один удар сердца, ни через два. А значит, твари или потеряли след, или же вообще пришли не по мою душу. Расположение своей старой камеры я помнил прекрасно. Как ни удивительно, но некоторые вещи из прошлого отпечатались в памяти настолько четко, что я через 100 лет, наверное, этого не забуду. Какой это был этаж, какой по счету номер комнаты, я помнил именно место. Холодную, высланную неизвестным, но удивительно мягким материалом камеру, в которой так редко зажигался свет. А помнил я это, потому что не раз пытался расшибить голову об эти стены. И потому что свет был для меня худшей пыткой из всех, что только можно измыслить. Когда его включали, от него слезились глаза, пересыхало горло, а кожа горела так, что я без стеснения выл и катался по полу от боли. Но целитель заходил в камеру каждый день. В одно и то же время. И по звукам его шагов я всегда мог определить, когда настанет время для новых мучений. Один прыжок во тьме, второй, и вот я стою перед дверью той самой камеры. 213. Тот проклятый номер, который потом годами я видел во снах. Оказывается, это на втором этаже, в левом крыле лечебного корпуса, в котором когда-то располагались молельни. А теперь из бывших келий доносились не монотонные речитативы молитв, а бессвязное бормотание, вскрики и долгие стоны, которые в темноте казались еще более пугающими. Совершив глубокий вздох, я в последний раз обжегся о ледяной воздух нижнего слоя и шагнул в свою бывшую камеру, как смертник на эшафот. Света там по-прежнему не было, ни звуков, ни движения. Лишь скрюченный, сидящий полубоком силуэт виднелся в дальнем углу и расширенными глазами смотрел прямо на меня. Я все еще стоял во тьме, укутанный ее мягкими крыльями, все еще прятался под ее покрывалом. Однако обитатель камеры не отрывал от меня глаз. Когда я чуть сдвинулся, он дерганным движением повернул следом голову, а когда я подошел, сжался в комок, обхватив руками колени, и едва слышно прошептал: «Не убивай!». Только тогда я догадался, что он, как и я, находился на темной стороне. Только в отличие от меня, бедняга не знал, как отсюда выбраться. Не помню, стояли ли здесь в прошлый раз заклинания такого уровня, но за прошедшее время надзиратели определенно учли свои ошибки. И теперь, не умея спускаться на нижний слой, выбраться отсюда стало невозможно даже темному магу. «Не убивай», — умоляюще прошептал узник, глядя на меня снизу вверх покрасневшими глазами. Заросшее лицо, седая борода и такие же седые, спускающиеся почти до груди, неопрятные лохмы, делали его похожим на старика. Но когда я подошел ближе, оказалось, что мужчина был еще довольно молод, лет 30, не больше. На бледном, худом, но почти нетронутом морщинами лице застыло выражение такой муки, что я внутренне содрогнулся. А когда стало ясно, что всю левую сторону его головы занимал огромный след от ожога, я, наконец, сообразил, почему за столько времени никто не распознал подмену. Когда человек спускается во тьму, он сильно меняется, внешне и внутренне. Цвет глаз, волос, выражение лица, манеры, привычки и даже голос. Поэтому от того, что когда-то определяло меня как золотого мальчика, не осталось ничего, кроме воспоминаний. Но и они были похоронены под таким слоем пепла, что даже я лишний раз не стремился их оттуда вытаскивать. «Не убивай!» — снова прохныкал мой двойник и вдруг, без предупреждения, прыгнул, целясь пальцами в горло. Стой я чуть ближе, и жизнь этого парня закончилась бы мгновенно. Но, к счастью, я успел повернуть вынырнувшую из пустоты секиру, поэтому не чиркнул его лезвием по груди, а ударил плашмя. После чего его отбросило обратно, скорчило на полу, а из горла послышалось хныкающее «Не убивай! Не убивай! Не убивай!» Беспрестанно бормоча и больше не обращая на меня внимания, он сел и начал мерно раскачиваться, судорожным движением обхватив себя руками. Когда я приблизился снова, даже головы не повернул, так что пришлось обойти его по кругу. А когда я все же сумел заглянуть ему в лицо, то понял, что помогать здесь некому. В глазах молодого мужчины плескалось настоящее безумие. Причем всеобъемлющее, многолетнее и настолько прочно поразившее его разум, что нечего было и пытаться его излечить. Когда и почему он попал во тьму, вряд ли я когда-нибудь узнаю. Но, судя по всему, он уже давно находился на границе миров, не понимая даже, когда качается в ту или иную сторону. Пока я его рассматривал, он три раза умудрился перейти в реальный мир и обратно, не заметив этого. И все это время безостановочно то плакал, то кричал одно единственное «Не убивай». Поняв, что ловить тут нечего, я отступил и тем же способом, каким пришел, вернулся в пустой коридор. Освещения и тут практически не было. Только тусклый светильник горел в дальнем углу, но его слабый свет не мог разогнать сгустившуюся тьму. Пройдясь по коридорам монастыря и потыкавшись в разные комнаты, через некоторое время я набрел на комнату одного из целителей. Как и предполагалось, в изголовье лекаря лежал не новый, но вполне исправный визуализатор. А рядом, на столике, виднелась целая горка записывающих кристаллов, из чего я заключил, что где-то поблизости должны найтись и приборы, с помощью которых велось наблюдение за особо буйными больными. Висел ли в камере моего двойника такой прибор, я уже проверять не пошел. Времени и так оставалось немного. И на что его действительно стоило бы потратить, это на поиск архива. Или другого помещения, где хранились записи о запертых здесь бедолагах и о том, что происходило с ними на протяжении всех этих лет. На поиски этого места я угробил время почти до рассвета и при этом устал так, словно отработал вторую смену у статуи в первохраме. Идти с каждым ударом сердца становилось все сложнее, а желание обыскивать все подряд помещения центрального, по идее административного корпуса, оставалось все меньше. Была бы здесь мелочь, я бы, конечно, управился быстро. Но в конце концов удача мне улыбнулась, и я набрел-таки на комнату, где на стеллажах стояли забитые бумагами коробки, на каждой из которых виднелся номер соответствующей камеры. Открыть коробку под номером 213 мне удалось не сразу. От слабости пальцы уже начали подрагивать. А для того, чтобы разобрать бумаги, и вовсе пришлось поставить коробку на пол и с усталым вздохом устроиться рядом. Доспех я, разумеется, не снимал и от шлема тоже не избавился. Это несколько затрудняло процесс разбора документов, но не мешало вникать в написанное. Двойник и впрямь находился в лечебнице под именем Артура Кристофера Дели Нур. Причем вот уже 10 лет подряд. Занимался им лично господин Ториер Брон, который, судя по подписи и печати, являлся руководителем всего лечебного учреждения. Однако видимых сдвигов в состоянии пациента за все время наблюдений целителем отмечено не было. Артур оставался крайне агрессивным и несговорчивым пациентом. Не раз демонстрировал готовность причинить вред себе и посторонним. Неоднократно становился источником бесконтрольных вспышек темного дара. А однажды, в самый первый месяц своего пребывания, умудрился даже сбежать. Да-да, судя по дате, день и даже время побега были указаны абсолютно правильно. А вот дальше начиналась какая-то чушь, причем подписанная и завизированная лично господином Броном. С его слов выходило, что в означенный день Артур де Ленур невесть каким способом сумел таки выбраться из камеры, несмотря на то, что его поместили в комнату для буйных магов. Комната, со слов целителя, была хорошо защищена и многократно испытана, но ранее подобных казусов с ней не случалось. Каким именно образом 19-летнему магу удалось ее покинуть, лекарь до сих пор точно не знал, но на всякий случай после этого защита на камере была поставлена тройная, а количество заклинаний, подающих сигнал о попытке преодоления магических щитов, возросло с 5 сразу до 18. О том, что происходило с Артуром де Ленур между этими двумя событиями, бумаги господина Брона объясняли довольно туманно. Но по всему выходило, что на безумного мага, как и положено по уставу, устроили облаву с приказом вернуть беглеца живым или мертвым. В облаве участвовало несколько магов, 2 целителя и целые толпы простых стражников, но повезло только одному человеку, который через 2,5 суток и обнаружил беглеца в лесу, рядом со свежим пепелищем, где бедолагу успела серьезно обжечь. Подкравшись к беспамятному парню, поисковик ловко его спеленал, с помощью специального амулета усыпил и благополучно вернул в монастырь. После этого безумца подлатали, снова заперли под замок и сделали все, чтобы полностью исключить возможность повторного побега. А удачливый охотник получил от господина Брона искреннюю благодарность. Правда, без занесения в личное дело. И звали этого охотника Оливер Гидеро.